В соответствии с полученными инструкциями, наблюдение прекращено с 1 января 1967 года в 0 часов. Вместо подписи буквы «Дж». «Джетро», — пояснил Рэб. «Диего должен был рассказать о нем Джорджу Тарресу, а он вам. Да, это он присылает вам одно за другим все досье. И в дальнейшем будет это делать». «С каких пор я нахожусь под наблюдением?» «С 1 января 1950-го с 0 часов». «Но вы ведь догадывались об этом?» «И что он откопал обо мне?» «К его величайшему сожалению, ничего. Ничего серьезного». Джетро считает, что все люди, находящиеся на свободе, неразоблаченные преступники. Вы и Тарас заставили его усомниться в этом основном постулате. Тарас тоже подумал Сетиньяс, которого это немного утешило. Тарас тоже, сказал Рэб, приводящий в отчаяние своим умением читать чужие мысли. «И с него тоже снято наблюдение?» «Да». Рэб поднял руку. «Дэвид, ответа на вопрос, с какого времени я приказал Джетро не следить за Джорджем Тарресом, не будет. Так не задавайте его, прошу вас. Не так важно знать, оказал ли я полное доверие Джорджу раньше, чем вам, или наоборот. К тому же вы и так знаете, как обстоит дело. Вы сейчас спросите, почему я, державший вас под наблюдением более 15 лет, теперь решил прекратить его? Ответ — не знаю. Вероятно, потому что наступает в жизни момент, когда ты должен полностью довериться кому-то. Вы приводите меня в отчаяние. Моей манерой задавать вопросы и отвечать на них. Я знаю, но иначе не умею. И он засмеялся. Скажем, иногда так получается невольно. Но смех очень быстро оборвался. Взгляд снова затуманился. Он смотрел на Сетиньяза. Прошло 22 года и 154 дня, Дэвид. Вы помните Маутхаузен? Да. Ваши воспоминания абсолютно точны? Конечно, не так, как ваши. Взгляд серых глаз стал очень тяжелым, сверлящим и почти гипнотизирующим. Боже мой, из звуки жизнь родит простая. Дэвид, помните, как дальше? Сетиньяс чувствовал, что слабеет неизвестно почему. Волнение охватывало его. Кротко ропщут звуки, город оглашая. Да, Дэвид. Что с собой ты сделал? Ты богат слезами. Что ты, бедный, сделал с юными годами? И он замолчал. Рэб был доволен. Он улыбался необыкновенно ласково и дружелюбно. Я не хочу, как сказать, играть на ваших чувствах. Так говорят по-французски, не правда ли? Или предаваться воспоминаниям в вашем присутствии. Он размял ноги, кисти рук. Когда он вынул их из карманов куртки, пальцы разжались, и стал виден глубокий шрам у основания большого и указательного пальца. Я действительно только что подумал о том дне в мае 1945-го, когда шел сюда. Я никогда не забуду, что спас вам жизнь. Это тоже француз написал. Вы действительно не должны забывать то, что не будь вас, я был бы мертв. Я тоже помню об этом. Вы никогда ничего не забываете. Это не всегда хорошо, Дэвид. словах его звучало почти отчаяние, и это было просто непостижимо.